Глава 28. Ты не обязана это делать, Фрайн. Я чуть ускорился и поймал Хельгу за локоть. Остальные уже ушли вперед, так что у нас появилась возможность перекинуться парой слов. Не то чтобы наедине, но все же без лишних ушей. Я поймал себя на мысли, что мы уже несколько часов почти не разговаривали. Все это время она, точно тень, безмолвно следовала за мной, и у Белого дома это вполне могло стоить ей жизни. «Не обязана делать что?» – поинтересовалась Хельга. «Все, рисковать жизнью ради меня или кого-то еще, драться, да и вообще выходить на улицу». Я встряхнулся. «Эти головорезы пришли не за тобой. Можешь остаться в доме до утра и уехать в посольство к Суворову. Уверен, как только мы выйдем, бояться здесь будет нечего». «А кто тебе сказал, что я боюсь горчаков?» Хельга упиралась руками в бедра и склонила голову на бок. «Разве так сложно заметить, что я не бегаю от драки?» «Это будет похуже предыдущих», — вздохнул я. «И никак тебя не касается. Зачем рисковать головой из-за...» «Еще как касается!» Хельга не дала мне договорить. «Ты, кажется, забыл, что за дверью нас ждут мерзавцы, которые убили отца и втянули мою страну в войну. А враг моего врага...» «Твой друг?» — закончил я за нее. «Может и так, но все равно это... Это дурацкая затея, Фрайн. Вся моя жизнь со встречи с тобой — одна сплошная дурацкая затея». Хельга всплеснула руками и улыбнулась. «И все-таки по какой-то причине мы оба все еще живы». «Ну, нам везет», — усмехнулся я. «Везение тут ни при чем. Мы просто обязаны узнать, кто затеял весь этот спектакль, найти мерзавцев и остановить раз и навсегда». Хельга протянула руку и осторожно коснулась моей щеки. «И ты единственный, кому это здесь под силу. Ни президент, ни сенатор, только ты, Горчаков». «Потому что я одаренный?» «Потому что ты везучий и упрямый, а еще потому что я все время прикрываю твою симпатичную задницу». Хельга извернулась и легонько шлепнула меня чуть пониже поясницы. «Пойдем и зададим им всем жару». «Отличный план. Примерно так я и собирался поступить». Поэтому молча кивнул и зашагал дальше. По ступенькам вниз и через гостиную до входной двери, у которой уже собрались остальные. Кеннеди, президент Джонсон и около дюжины то ли охранников, то ли прислуги, то ли административных чинов, то ли всех понемногу. Некоторые из них выглядели не слишком молодо и все же достаточно крепкими, чтобы держать оружие. Арсенал, впрочем, оставлял желать лучшего. Трое или четверо раздобыли автоматические игрушки под кольтовский патрон 45-го калибра, те самые томиганы с дисковыми магазинами. Один сжимал в руках помповый дробовик, еще у парочки были винтовки, а вот остальные вооружились пистолетами и револьверами. Впрочем, какая разница? Чтобы пробиться через дворы на соседнюю улицу, хватит и моих собственных сил. А если нас зажмут между домов, не помогут даже самые лучшие в мире автоматические винтовки. Да и вообще ничего не поможет. На мгновение мелькнула мысль плюнуть на все и остаться в доме. Забаррикадировать двери, заделать окна и держать оборону, пока Кеннеди не вызовет сюда подмогу, полицейских, ФБР, армию, хоть самого чёрта. Но чутье вряд ли ошибалось, и сейчас оно буквально кричало, что время работает против нас. Что бардак в городе утихнет в лучшем случае к утру, и когда верные президенту люди смогут сюда пробиться, они найдут только трупы. В том числе и наши с Хельгой. «Вы готовы, князь?» Кеннеди взялся за дверную ручку. «Помните, что бы ни случилось, наша главная задача — прикрывать господина президента». «И вас, сенатор?» — усмехнулся я. «Доверьте это дело мисс Рихтгофен. Она отличный боец, а я попробую проложить там всем дорогу». «И попробуйте не поймать пулю, друг мой». Кеннеди свободной рукой достал из кармана револьвер с коротким стволом. «Без вас мы не продержимся там и минуты». Дверь скрипнула, и мы вышли наружу. Я первым, на тот случай, если бы нас сразу же принялись поливать изо всех стволов. Но улица молчала, и даже мрачные силуэты возле автомобилей вдалеке не двигались, застыв в свете фонарей черными тенями. Угловатыми и плоскими, будто вырезанными из картона для какой-то театральной постановки. Да чего уж там, я и сам чувствовал себя актером на сцене. Неопытным и бестолковым. Но почему-то все равно угодившим на главную роль, а заодно и в режиссерское кресло. Не знаю, какой план был у наших противников. И был ли вообще. Наверняка они не ожидали от нас никаких подвохов. Немногочисленная гвардия Кеннеди могла окопаться в доме или попытаться вывести президента на одной из машин, припаркованных подле входа. Но вместо этого мы быстрым шагом направились на другую сторону дороги, к переулку. Мы шли в полумраке, и вокруг было так тихо, что я слышал только шорох одежды, стук ботинок по асфальту и чьё-то тяжёлое дыхание за спиной. Никто не кричал и не сбегался со всех сторон. Ночь не взрывалась грохотом и огнём из десятков стволов. И всё равно шагать через улицу оказалось неуютно, мягко говоря. Всего 5-7 метров полностью открытого пространства на середине дороги, и всё же их ещё предстояло пройти. Я запоздал и сообразил, что без труда мог бы погасить фонари хоть до самого перекрёстка, чтобы нас не заметили и... «Это ФБР! Всем стоять на месте!» Грозный окрик, усиленный каким-то устройством, прокатился между домов. Динамик хрипел, изрядно искажая звук. Но я и сквозь помехи узнал агента Форда, того самого, что чуть не устроил пальбу прямо у Белого дома. Видимо, Кеннеди не так уж сильно ошибался насчёт заговора федералов, если вообще ошибался. Шагавший рядом со мной телохранитель на мгновение замедлил шаг и едва не споткнулся. Видимо, один лишь звук имени грозной конторы имел над ним какую-то особенную власть. «Не останавливайся!» – прошипел я, хватая беднягу под локоть. «Идём быстрей!» «Не двигайтесь! Это приказ!» – продолжал надрываться Форд в громкоговоритель. «Или мы будем вынуждены...» Фраза оборвалась на середине. Видимо, агент всё-таки сообразил, что ещё немного, и мы уберёмся с дороги, которая отлично простреливалась с обеих сторон. «Бегите!» – заорал я, расставляя руки в стороны. «Я их задержу!» Кеннеди и остальных не пришлось просить дважды. Они тут же рванули вперёд, спасительный переулок, а на меня будто обрушилась лавина, одновременно и справа, и слева. Ещё год назад даже десяток пуль 45-го калибра превратил бы мой щит в решето за считанные мгновения. Но с тех пор я набрался сил. Вот только и пуль оказалось куда больше. Чёртовы трещотки системы Томпсона лупили одновременно с двух концов улицы и вроде бы ещё и сверху. Стрелки из федералов оказались так себе, однако и промахнуться на таком расстоянии по бегущей толпе было почти нереально. Я удерживал защитный купол всего пару секунд, но он сожрал почти половину резерва. И всё же мы успели. Кеннеди нырнул за ближайшую машину, и за ним тут же последовали ещё двое. Рядом с Джонсоном Хельга выглядела почти крохотной, и всё же без особого труда согнула его долговязую фигуру чуть ли не вдвое. И толкнула вперёд так, что господин президент едва не свалился. «Давай сюда!» Кеннеди высунулся из-за капота и наугад выстрелил. «Мы прикроем!» «Сам справлюсь!» пропыхтел я. Сил осталось не так уж много. Хотя на финальный аккорд их всё-таки хватило. Я сжал магическую защиту, поддаваясь хлеставшему по ней свинцовому ливню, и резко раскинул руки, будто отталкивая навалившуюся тяжесть. Вышло даже лучше, чем рассчитывал. Машины вокруг с грохотом разъехались в разные стороны. Застонал смятый мощью моего дара металл, зазвенели выбитые стёкла, а волна уже катилась дальше по улице, ломая деревья и опрокидывая на асфальт подобравшихся ближе стрелков. Треск томиганов на мгновение стих. И тут же зазвучал снова, стоило мне нырнуть в переулок следом за остальными. Федералы уже оправились от неожиданности. И теперь наверняка стремились отыграться. И даже столкновение с сильным одарённым разве что слегка замедлило их прыть. «Идём!» — скомандовал я. «Вперёд, за мной!» Плетение хода привычно подхлестнуло уставшее тело. И я без труда обогнал остальных и помчался по переулку, на ходу выпуская из ладони Горыныча. Я влил в простенькое заклятие столько сил, что ревущее пламя катилось по узкому проходу между домами, снося мусорные баки и освещая нам путь. Оно в одно мгновение пожирало всё, что могло гореть, будь то деревянные перегородки, бесхозная мебель, какие-то ящики. Или живая плоть. Кто-то кричал там, впереди. И мне очень хотелось верить, что в зубы огненного змея угодили мятежные федералы, а не какой-нибудь незадачливый бедняга из местных жильцов, которому зачем-то понадобилось выйти на улицу в такой час. Но разбираться было некогда. Я уже расчистил проход и теперь вёл свой крохотный отряд на соседнюю улицу и дальше через дорогу к спящим в темноте домам. Кажется, здесь нас тот же поджидали, однако большая часть выстрелов всё равно гремела за спиной. Форд со своими прихвостнями буквально наступал на пятки, вот только и охранники огрызались изо всех стволов. Не знаю, скольких мы уже потеряли, пробиваясь сюда. Я едва успевал следить за Кеннеди и Хельгой, буквально тащившими под руки Джонсона. И искать еще один переулок определенно было уже некогда. «Сюда!» Я ногой выбил двери, ведущие в трехэтажное здание из красного кирпича. «Пойдем насквозь!» «А если там нет другого выхода?» — поинтересовался Кеннеди. «Значит, проделаем!» Я чуть отодвинулся, пропуская остальных. «Добро пожаловать, господин президент! Постарайтесь не перепугать местных!» Когда весь отряд телохранителей оказался внутри, я захлопнул дверь и тут же повесил на нее два плетения — охранное и защитное. Вряд ли моя магия могла надолго задержать идущих следом федералов, но несколько секунд мы все таки выиграли. На наше счастье, дома никого не было, или жильцы не проснулись и даже от грохота и пальбы снаружи. Пока я возился с даром, Хельга отыскала выход с другой стороны и умудрилась открыть дверь. Может, не так быстро, как я, зато куда изящней. Через мгновение мы снова были снаружи. Кажется, в крохотном внутреннем дворике, окруженном деревянным забором с калиткой. Здесь федералов не было. Я вообще уже было подумал, что мы промахнулись и вышли не там, где надо. Но вдруг услышал за грохотом выстрелов мерный рокот. «Мы почти на месте!» Я пнул хлипкую калитку. «Проезд здесь!» «Какого?» Мне навстречу из темноты шагнула гигантская косматая фигура. «Это ты, бро? Проклятие, что у вас там творится?» «Потом объясню!» Я хлопнул Гризли по плечу. «Где мой байк?» «Здесь, мы уже сваливаем отсюда». «Да, и как можно быстрее». Я повернулся к своим спутникам. «Занимайте места, джентльмены и леди. Эти парни доставят нас в Массачусетс». Уговаривать никого не пришлось, все тут же бросились к мотоциклам. Гризли благоразумно велел не глушить двигатели, так что все сборы заняли считанные секунды. Телохранители буквально взлетали на задние сиденья, а вот с Джонсоном пришлось повозиться. Хельга с Кеннеди пристраивали его мне за спину вдвоем. «Проклятие!» — стонал он. «Ну и ночка. Никогда еще не ездил на этой штуковине. Как тут вообще...» «Просто держитесь крепче, господин президент!» Я выровнял байк и пинком убрал подножку. «Прокатимся с ветерком!»